и спросить не у кого. Слушайте, а может, это вытрезвитель? Все, приехали. Хотя нет, не похоже. Сам-то он, слава богу, в подобные заведения пока не залетал. Но более опытные товарищи рассказывали, что там обязательно раздевают до трусов и бросают на матрас, покрытый клеенкой, в гущу аналогичных грешников. Нил поднялся на нетвердых ногах, прошел в противоположный конец комнаты, где увидел железную дверь, подергал безуспешно, потом постучал. Сначала было тихо. Потом кто-то грубо прикрикнул: «Чего тебе?» А кто-то другой сказал: «Погоди-ка, это, похоже, тот утрешний Денисенковский». «Ну так и веди его к Денисенко в таком разе». Громыхнул засов, и в прямоугольнике резкого света Нил с ужасом увидел фигуру милиционера. Замели. Внутри все оборвалось. Господи, уж лучше бы вытрезвитель. Потрясение было настолько велико, что похмельные сумерки в голове моментально прояснились. Покорно топая по длинному коридору вслед за широкой милицейской спиной, Нил быстро перебирал в голове возможные причины своего задержания и тут же отбрасывал. Вчерашняя пьянка? Но она закончилась без эксцессов. Веселый старичок довез его до дома. Он прекрасно помнит, как поднимался в лифте, как с третьей попытки попал в замочную скважину. Значит, отключился он уже в квартире. Так что же, выходит, он дома выкинул что-то такое, что соседи вызвали хмелеуборочную и сдали его? Крайне сомнительно, чтобы он, никогда не отличавшийся буйством, во хмелю мог довести Блонских до таких мер. И уж совершенно исключено, чтобы на это пошла Линда. В крайнем случае, усмирила бы его сковородой по темечку, но сдавать в менты? В гудящей голове проносились жуткие истории, рассказанные Линдой. У них тут тоже планы, графики, отчеты, соцсоревнования. И ради Цифири им ничего не стоит захомутать любого, кто под руку попадется, подшить глухому делу в качестве обвиняемого, выколотить нужные им показания. Настоящее это раскрытие преступлений — дело долгое, муторное, подчас бесперспективное и страшно невыгодное. Показатели падают, начальство бодает, премии летят мимо кармана, а звездочки — мимо погон. Вот и стараются. И ничего ты сопротив них не вякнешь, потому что они государство, а ты никто, ноль без палочки. И когда государство назначает тебя преступником, обратного хода уже нет. Но, возможно, назначение еще не состоялось. Главное — держаться спокойно, уверенно, но не вызывающе. Ничем не проявлять ни свою ненависть, ни свой страх. «Заходите, заходите, Нил Романович, присаживайтесь». В занюханном кабинете на три стола сидели двое. Молодой блондинистый усач в клетчатом пиджаке и невыразительный мужчина средних лет в очках с аккуратно зачесанными на лысину реденькими волосами. Этот-то к нему и обратился. «Передохнули маленько? Продолжим?» «Извините, я...» Нил замолчал, ничего не понимая. «Хорош!» — фыркнул усатый. «Да ладно, Василий Васильевич, с кем не бывает. Ты лучше своими делами занимайся, а мы своими...»